Глава вторая. Если сбудутся все пожелания, станешь супер счастливым человеком. Подмигнула мне Леся. Я нашел ее на старенькой лавке у пруда. Увидел, что ее нет среди гостей, и пошел на поиски. Прохладный ветер заставил девчонку обхватить свои плечи руками. А я не придумал ничего лучше, чем стянуть с себя рубашку и укутать Лесю в нее. Смешно. От ветра не спрячет. Но Леся не возразила. Вздохнула и сдвинулась к краю лавки, предлагая сесть рядом. Стемнело. Но я прекрасно видел точёный девичий профиль и легкую улыбку. Я был уверен, что ее взгляд немного поплыл от некрепкого вина, выпитого за столом. И от этого ее личико казалось еще более соблазнительным. «Да я и так счастлив». Буркнул я и вздохнул. Не знал, куда деть руки. Обнять бы ее, да побоялся вспугнуть. А хотя почему нет? «А ты почему не с Семеном? У него вроде планы потусоваться», — спросила Леся. «Пойдем, покажу кое-что», — решительно проговорил я, игнорируя вопрос, и поднялся с лавочки. Леся, на удивление, легко согласилась. Подстроилась под шаг, и мы уже через пару минут оказались перед дверью в мой гараж. Гараж Семёна был складом хлама, который друг считал чем-то ценным. Но, по сути, там был именно хлам. А вот в моих владениях хранилось и лелеялось настоящее богатство. Частично помог отец, но в основном байк был моей личной заслугой и гордостью. И да, совсем недавно я перекрасил его. И теперь ярко-алые всполохи красовались на бензобаке. Леся не видела его в новой одежке. И я точно знал, что девушке понравится картинка. «Обалдеть!» — выдохнула девчонка, когда я включил свет в гараже. Я понял, что улыбаюсь. Реакция лисенка была предсказуемой и очень приятной мне. «Киря... «Пожалуйста, скажи, что ты не пил алкоголя!» Практически взмолилась девушка, поднимая на меня свои чудесные глаза. «Прокатишь? Ну, пожалуйста!» «Я никогда не пью!» Пожал я плечом. Леська взвизгнула, бросилась мне на шею. Обняла тонкими руками спичками, которые я мог бы легко переломить пальцами одной руки. «Переоденься!» Мотнул головой на закрытый шкаф, в котором бережно хранил ее одежду. Джинсы и куртка были припрятаны еще 2 года назад, когда Леся жила с родителями, и мы часто устраивали покатушки. Дядя Леша доверял свою старшую дочь только мне, как самому серьезному и ответственному. А я считал это знаком свыше. Одежда подошла Леське. Правда, в некоторых местах плотнее облегала фигурку. И девчонка смутилась. «Кажется, грудь подросла», — хохотнула Леся. А я ощутил, как в штанах становится тесно. И мысленно проклял все на свете. «Нет, надо срочно что-то менять в своей жизни. Устал я от того, что любимая девушка считает меня просто другом. Младшим братишкой, который все детство бродил за ней хвостом». «Я готова», — сообщила Леся. Водрузила шлем на голову и широко улыбнулась. К тому времени я тоже натянул на себя потертую футболку и джинсовку. И выкатил байк за ворота. Бак был полным. Погода отличной. За спиной сидела девчонка, которая прижималась ко мне всем телом. И именно сейчас я дышал полной грудью. Еще немного, и счастье затопит меня до краев. «О, смотри!» Леся перекричала вой ветра в ушах, указала рукой влево, а я сбросил скорость. «Это ведь то самое дерево, помнишь? Говорят, нужно загадать желание, и оно непременно сбудется». Я стянул шлем с головы. Леся повторила маневр и перебросила защиту в мои руки. Даже не сомневалась, что поймаю. И тут же побежала к дереву желаний. Бред ведь, но она была рада. А вместе с ней и я. Я наблюдал за тем, как Леська носится вокруг дерева, что-то бормочет едва различимо. Словом, настоящая ведьма в свете полной луны. Да, так и есть. Ведьма. Иначе как объяснить то, что меня так тянет к ней? Улыбнулся собственным мыслям. Бредовым мыслям. «Давай, ты тоже должен загадать желание. Тем более в день рождения». Звонко смеялась Леся. Она смотрела на меня так пронзительно и вместе с тем так дерзко, что не было и шанса отказать. Послушно протянул руку, накрыл ею хрупкую ладошку, некрепко сжал. Леся вскинулась. И, кажется, только сейчас обратила на меня внимание. Нет, она и раньше смотрела на меня, но никогда с женским интересом. А сейчас то ли виной всему был алкоголь, то ли волшебная ночь. Но я четко прочел в глазах девушки что-то большее, не похожее на сестринские или дружеские чувства. «Не тупи, Киря!» Словно наяву я услышал голос Семена. Моя рука легла на тонкую талию, затянутую в плотную джинсу. Пальцы переплелись с хрупкими пальчиками. Я буквально пригвоздил Лесю к широкому стволу дерева. Девчонка не вырывалась. Смотрела испуганно, с интересом и удивлением. «Мое желание не может исполнить дерево, лисенок», — пробормотал я. Я давал ей шанс оттолкнуть меня. Ждал, когда она влепит мне пощечину, накричит, скажет, что я спятивший пацан. Но нет, Алексия не двигалась. А отдышала тяжело, приоткрыв полноватые губы. «Киря?» — пискнула она в удивлении. «Ты что творишь?» «Хочу тебя поцеловать», — пояснил я, склоняясь ниже, почти касаясь ее губ своим ртом, но по-прежнему оставляя шанс на побег.